Издательство «Эксмо». Артём Рудик. Комната без хороших людей. Кто был ничем, тот будет всем. Кто победит в военном споре. Недаром тот грозил углом московской брови всем довольным, а этот рвался напролом к московским колокольням. Не два копья в руке морей, протянутых из севера и юга. Они боролись, раб царей. И он, в ком труд, увидел друга. Он начертал в саду невест, на стенах красного страстного. Ленивый да не ест. Труд свят и зверолова. Велимир Хлебников. Ночь в окопе. Первая печать. Чума. Йозеф Кайот. Образца зимы 1920 года. Мы с Феликсом стояли перед Страстным монастырем. От него до Малого Спасского переулка было всего 10 минут неспешным шагом. Однако почему-то мы оба, не сговариваясь, смотрели на угловатый шпиль его башенной колокольни. Меня особенно цеплял висевший чуть ниже открытой площадки с колоколами транспарант. На довольно внушительном по площади квадрате из красной ткани белыми буквами было выведено «Отречемся от старого мира». В лунном свете, так как фонари в этом районе не жгли, эта надпись выглядела еще более помпезно и апокалиптично. Каждое слово сочилось народным гневом, и каждое слово давало надежду на то, что вот уже завтра будет совсем не как вчера. Только подумать. Тысячи лет мы жили по давно изжившим себя законам, и вот сейчас, своими руками, а не руками царей и тиранов, мы строим новый порядок. Можно ли было такое представить, ну, 20 лет назад? В самом монастыре нынче располагался пункт призыва и склад военного снаряжения. Здесь народ вербовался на борьбу против интервентов, которые ныне были зажаты под Архангельском и уже практически бежали к себе домой, поджав хвосты. И пусть я уже и устал от бесконечной всепоглощающей войны против всех, отчего и ушел из Красной Гвардии, меня все же больше прельщал именно такой вид этого здания. Церковь была не просто символом того самого старого мира, от которого мы должны были отречься. Для меня она была куда более личным неприятелем. Все же во времена царя именно церковники выступили авангардом борьбы с проклятыми вроде меня. Именно с их подачи мы стали изгоями в обществе, которых следовало изгонять и притеснять. Так Феликс лишился своего скромного дворянского титула. Так я в свое время был вынужден уйти к радикалам-подпольщикам. Конечно, мы, изгои, чьи тела были изувечены великим проклятием, могли бы открыто бороться за свое право на существование. Нас было немало, да и сил у нас хватало. Но проблема в том, что у нас не было общей идеи. Да и у церковников и у царистов были свои проклятые, только назывались они святые. И силы их укладывались в доктрины о чудесах. Так продолжалось до самой революции, когда мы наконец смогли поднять голову и поставить свои способности на служение новому миру. Вспомнив о том, что я, собственно, все затягиваю и затягиваю с этим самым служением, мне вдруг захотелось побыстрее приступить к работе, что столь долго ждала меня. Поэтому я пошел в направлении места преступления, а мой напарник поплелся следом. Пока мы шли, я спросил у него. «Тебе что-нибудь рассказали о деле?» «Ничего конкретного. Ты же знаешь, они меня в детали не очень любят посвящать». «Тебя они хотя бы во что-то посвящают». «Ну, я сейчас знаю только базис. Убитый был профессором из царской институтской интеллигенции. Звали Шариков. Жил в своей квартире, которая недавно была уплотнена. Чем занимался в последние годы, у нас информации нет. До Великой войны занимался вопросами проклятий». «Поэтому особый отдел так в нем заинтересован?» «Думаю, да. Будь это обычное убийство, нас бы не привлекали». «Ну, посмотрим, действительно ли это может быть важно для нас». Мы подошли к довольно новому дому, под номером 14. Он был построен пару-тройку лет назад. И потому выглядел несколько более презентабельно, чем соседствующее строение. Войдя в подъезд и поднявшись на второй этаж, мы постучали в массивную деревянную дверь. Спустя пару минут копошения на той стороне нам открыла пухлая свинка в ночнушке и с керосинкой в руках. «Кто такие?» «Особый отдел ВЧК. Пришли по поводу убийства товарища Шарикова», — сказал я. «Не сильно вы торопились», — произнесла Хрюшка. «У нас не так уж и много специалистов сейчас. Все на фронте». «Ну хорошо, хоть сейчас пришли. Пройдемте». Она пригласила нас внутрь и тихонечко зашагала по темному коридору. Остановившись у снесенной с петель двери, женщина пропустила нас вперед. Мы вошли в маленький кабинет, где на пушистом ковре развалилось тело пожилого мужчины. Сам ковер был слегка окрашен уже засохшей кровью. План действий был довольно прозаичным. Пока мой коллега осматривал труп, в чем был более компетентен, чем я, мне было необходимо опросить предполагаемую свидетельницу. Поэтому я вновь заговорил со свинкой, стараясь не слишком сильно повышать голос, чтобы не разбудить остальных жильцов. «Кем вы являетесь?» «Я?» — свинка нахмурилась. «Ну, вроде как я его прислуга, хотя теперь я вроде вполне свободная женщина и просто помогаю старику». Она почесала подбородок. «Пожалуй, это зависит от того, кто победит в гражданской войне». «Вы в этом не уверены?» Я с прищуром посмотрел на нее, чтобы слегка вывести из равновесия и заставить проговориться о большем. Но она осталась невозмутима. «Уверена. Я думаю, это будут наши». Кого она имела в виду под нашими, я так и не понял. Но ответ этот был достаточно бескомпромиссен, чтобы я бросил попытки подобным образом расшатать ее спокойствие и перешел к конкретным вопросам. «Ладно, поговорим о насущном. Когда его нашли?» «Под вечер. Он заперся у себя с самого утра и совсем не отзывался. Мы забеспокоились и решили вынести дверь. Так и нашли его. Сначала вызвали милиционера. Он первично осмотрелся, а затем решил передать дело вам. Больше никто и ничего внутри не трогал». «Совсем никаких шумов не было?» «Нет. Он как зашел, так и затих». «Кто и когда последний к нему заходил?» «Кажется...» Она вновь почесала подбородок и задержалась с ответом, будто бы думая, о чем ей стоит говорить, а о чем нет. «Вчера к нему приходил его бывший ассистент, Заречный Павел». «В котором часу?» «Я уж и не помню». Она отвела взгляд. «Он практиковал как врач, верно?» — спросил я с порога комнаты, приметив лежавший на ореховом столе стетоскоп. «Да», — вновь неуверенно произнесла моя собеседница. «Значит, наверное, у него должна была быть книга приемов. Ну та, в которой написаны имена посетителей и время встречи с ними». Она помялась на одном месте и нервно притопнула ногой. Я продолжал наседать. «Могу я ее посмотреть?» Она неловко кивнула и стала удаляться куда-то вглубь квартиры. Но на один момент я ее остановил и грозно сказал: «Если там сейчас не будет страницы или последние пометки будут замазаны, то я вас арестую за препятствование действиям органов советской власти. Ну так, мало ли вы решите сейчас сделать что-то, о чем потом пожалеете». Не ответив, свинка быстрым шагом проследовала в, по всей видимости, свою комнату, и оттуда послышался отчетливый звук перебирания всякого хлама. Чтобы у нее было меньше желания совершать опрометчивые действия, я последовал за ней и встал на пороге уже ее каморки. Вскоре она достала книжку в толстом кожаном переплете и дрожащими руками передала мне. Я взял фолиант в руки и пролистал желтые страницы. Сверху донизу расписанные именами и датами, вплоть до самых последних страниц. Там вчерашним числом действительно числился гражданин Павел Заречный. А вот уже сегодня утром была интересная запись. 9 часов, Матфей. Я вопросительно посмотрел на женщину, скрючившуюся напротив меня. «Значит, никого не было сегодня? А не вы ли вписывали посещение мертвеца неким Матфеем?» «Я?» «Кто это такой?» «Я не знаю». Она стыдливо потупила взгляд. «Но вы же это и записали, разве нет?» «Доктор Шариков меня попросил об этом после того, как встретился со своим коллегой, с Павлом». «И? Что было дальше?» «Этот Матфей не пришел. Вернее, я никого вчера не видела из посетителей доктора. Он заперся, и все тут». «Другие соседи подтвердят эту информацию?» Вместо ответа женщина легонько несколько раз кивнула головой. «Хорошо, когда они просыпаются?» «Часам к 8:00. «Отлично, я их опрошу. А пока скажите, где я могу найти этого Павла? Если уж о Матфее вы действительно ничего не знаете. Кажется, он живет в другом конце города, на Причистенке, в доходном доме. Ладно, мы туда съездим. Может... С придыханием обратилась она ко мне, будто бы желая задобрить. «Вы останетесь ночевать у нас? Правда, свободная кровать у нас только одна, профессорская, но я могу...» «Нас устроит. Мы осмотрим комнату, а затем проведем оставшуюся ночь у вас»,